Не успела я произнести эти слова, как тут же пожалел о них. Рот у Чарльза широко раскрылся. Он слез с моей ноги, кипя негодованием, и с неприступным видом зашагал к своему столику. Он в ярости, бешеный нрав. У мамы была тенденция его баловать. Единственный, кто его не портил, это отец. Мне пора идти. Мы со Смит встали и пожали друг другу руки. Как я ожидал, рука у нее была нервная, влажная. Ваше общество доставило мне большое удовольствие. Полагаю, что так оно и было. Я достаточно коммуникабельна для своего возраста. Ужасно, что у меня такое с волосами. Мой вид, должно быть, внушает отвращение. Вовсе нет. Если на то пошло, волосы уже опять волнистые. Как вы полагаете, придете вы сюда в ближайшем будущем? Мы бываем здесь каждую субботу после спевки. Это было бы самым большим моим желанием. Но, к сожалению, я твердо знаю, что больше мне прийти не удастся. Иными словами, вы не вправе сообщать о переброске войск. От столика она отходить как будто не собиралась. Напротив, переплела ноги и стала смотреть вниз, стараясь выровнять носки туфель. Получалось это красиво. Она была в белых гольфах, и на ее стройные щиколотки и икры приятно было смотреть. Внезапно Эсме подняла на меня глаза. Хотите, я вам буду писать? Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего возраста. Я был бы очень рад. Я вынул карандаш и бумагу и написал свою фамилию, звание, личный номер и номер моей полевой почты. Я напишу вам первое, чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя скомпрометированным. До свидания. Она подошла к своему столику. Чарльз и гувернантка пошли к выходу. Чарльз хромал с трагическим видом, как будто у него одна нога на несколько дюймов короче другой. В мою сторону он даже не посмотрел. Эсме махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ, приподнявшись со стула. Почему-то меня охватило волнение. Что есть ад? Возможно, когда это разлука и пустой стул напротив.